Я отправляюсь на встречу с Дороти Шиф из «Нью-Йорк-Пост», потому что меня попросил об этом Бобби. Ему требуется ее поддержка. «Бобби не такой, как о нем думают», — говорю я ей. Его считают безжалостным, но на самом деле все наоборот. Он так хорошо обращается с моими детьми и так добр ко мне. И еще у него есть одно свойство. Он просто не способен говорить неправду. Поэтому и кажется жестоким. Ведь правда сама по себе жестока. Во второй половине дня звонит телефон. Это Бобби. Наверное, хочет узнать, как прошла встреча с Дороти. Ясный день. Косые лучи солнца пробиваются сквозь желтеющую листву. Я так люблю такой свет. Мисс Шоу пошла гулять с Джоном, а Кэролайн через час вернется из школы. Но Бобби звонит не для того, чтобы расспросить про разговор с владелицей газеты. Он хочет рассказать мне о происшествии. Завтра о нем напишет пресса, но он хочет, чтобы я узнала обо всем от него. «Говори, что случилось», — прошу я. Мэри Мейер застрелили на дорожке у канала. Стены накренились. Потолок поплыл. Убийцу задержали. Следователи уверены, что это он. Если громко объявляют, что уверены, значит, все ровно наоборот. «Джеки, я рада, что ты сообщил мне. Положив трубку, я вспоминаю почему-то про ее платье. Шифоновое многослойное платье, в котором Мэри была на приеме в Белом доме. Оно испачкалось и промокло, пока она бродила по сугробам. Мэри раньше любила гулять днем по дорожкам вокруг канала в Джорджтауне. Утром она работала в художественной мастерской, а потом перед обедом гуляла. Но почему-то я представила ее себе на дорожке не в рубашке большого размера, запачканной краской, а именно в том шифоновом платье, немного подвыпившей, с размазанной от слез тушью. Женщина, никогда не желавшая идти обычным путем, предлагаемым обществом. Через неделю всплыли новые детали. Мы узнали, что убийцей был чернокожий. Он заявлял, что ловил рыбу, когда пришли полицейские. И поначалу вообще не понимал, о чем они спрашивают. «Это сделал не он», — говорю я Бобби, когда тот в очередной раз зашел к нам. Он выстрелил в нее дважды. Кто-то другой выстрелил дважды. «Джеки, не начинай. За этим ничего нет. Он бродил один в перелеске с расстегнутой ширинкой». Он говорит, что полиция его подставила. «Он выстрелил дважды», — снова повторяет Бобби, как будто это что-то доказывает. «Не строй из себя дурака, Бобби, и из меня не делай дуру. Мэри слишком много знала, и поэтому ее убили». Бобби уставился на меня, и на мгновение я жалею, что высказалась столь прямолинейно. Но я права, и он это знает. Тот человек не убивал Мэри, но она мертва, и каким-то образом мы все имеем к этому отношение. Но все заметут под ковер. На кону слишком много. Грядут выборы. Мартин Лютер Кинг-младший только что получил Нобелевскую премию мира. Хрущева только что отстранили от власти. Среди всех этих событий о Мэри и том чернокожем парни забудут. Парня арестовали, будет суд. Его, скорее всего, признают виновным, и никто не будет раскапывать, что произошло на самом деле. 3 ноября Бобби избрали в Сенат, а Линдон Джонсон выиграл президентские выборы. 17 ноября выходит мемориальный номер журнала «Лук», посвященный Джеку. Чуть ранее мне на утверждение прислали верстку с фотографиями и мои цитаты. Я подобрала фрагменты из книг, которые любил Джек. Получилось красиво, трогательно и душераздирающе грустно. Годовщину его смерти я встречаю с Джоном и Кэролайн. Я отказалась от подписки на The Times до 24 ноября и вообще не читаю статьи в журналах и газетах о событиях годичной давности. Проводятся поминальные мессы, на которые я не хожу. Транслируются телепередачи, которые не смотрю. 22 ноября мы тихо ужинаем с детьми. Я укладываю их спать, а сама сижу допоздна и пишу письма. Яркая вспышка, фрагмент черепа отлетает в сторону. Я вижу, как брызги разлетаются фонтаном. Все разбито. Мечты и надежды. Погублен яркий талант. Вот уже и полночь. Сутки прочь. Я пережила этот день. 25 ноября Джону исполняется 4 года. Он просыпается рано, бежит ко мне и обнимает. Спрашивает, когда будут подарки, когда торт и праздник. Я говорю, что для начала надо позавтракать. Мы вместе идем в столовую. Я сажусь за стол с чашкой кофе и разворачиваю газету. На первой полосе выдержки из моих показаний, данных комиссии Уоррена. Я строю предположения, что если и если бы только...